Линли покачал головой. — А как тогда объяснить наезд на Эберли? — Я думаю, вы сами знаете ответ. — Те письма? — Настало время передать их в отдел. — Вы не можете не видеть, что они важны для дела, инспектор. Хейверс, им более 10 лет, они ни на что не могут повлиять. — Нет, нет и нет. Барбара дернула себя за светлую челку, не зная, как еще выразить свои чувства. — Но смотрите. Предположим, между Пичли и Юджини что-то было. Этим и объясняет то, что она оказалась ночью на его улице. Допустим, он приехал к ней в Хенли и между делом нашел те письма. Ее сводит с ума ревность, поэтому он давит ее, а затем давит суперинтенданта. Линли снова покачал головой. — Барбара, вы подтасовываете факты, чтобы они удовлетворяли вашей версии, но они не умещаются в вашу версию, да и сама версия тоже не подходит. — Почему нет? — Потому что слишком многое остается без объяснений. Например, как Пичли удавалось поддерживать близкие отношения с Юджинией Дэвис? Что про это не пронюхал Тед Уайли, который, по-видимому, знал обо всех посетителях кукольного коттеджа? В чем Юджиния собиралась признаться Уайли, и почему она погибла за день назначенной встречи? И кто такой же Тэ? С кем Юджиния встречалась в пабах и ресторанах, и что нам делать с этим совпадением? Катя Вольф выходит из тюрьмы, и почти сразу же происходит наезд на 2 людей, связанных с делом, за которое ее осудили. Барбара вздохнула, опустила плечи и сказала, — Ладно, где Уинстон? Что он скажет нам про Катю Вольф? Линли передал ей суть отчета НКАТы о передвижении немки от Кеннингтона до Уотсунворта прошлым вечером. Он убежден, что Ясмин Эдвардс и Катя Вольф что-то скрывают, — закончила. Когда он узнал об Эберли, то послал мне сообщение, что хочет еще раз поговорить с ними. То есть он считает, что между 2 наездами есть связь, верно? Я с ним согласен. Связь определенно есть, Хейверс, только мы еще не разглядели ее. Линли поднялся, вернул Барбаре ее заметки и начал собирать бумаги на своем столе. Давайте-ка наведаемся в Хэмпстед. Команда Личи наверняка раскопала что-нибудь полезное. Уинстон Ката остановился перед хэмпстедским полицейским участком и добрых 5 минут не выходил из машины. Из-за столкновения 4 автомобилей на кольцевой дороге у него ушло более 1,5 часов на то, чтобы добраться до участка из Южного Лондона. И он был рад этому. Стояние в пробке, пока пожарные, врачи и транспортная полиция разбирались в мешанине из покореженного металла и поврежденных тел, дало ему возможность осознать всю глубину и последствия фиаско, которое он уж потерпел при разговоре с Катей Вольф и Ясмин Эдвардс. Он испортил все дальше некуда, развернулся во всем блеске, словно бык, вырвавшийся из загона. Он добрался из родительской квартиры до дома в Кеннингтоне через 67 минут после того, как открыл глаза. Звонить в дверь раньше было уж совсем неприлично. Фыркая и роя копытами землю, опустив рога и стремясь в атаку, он поднялся на старом скрипящем лифте. На самом деле его вознесло ощущение скорого завершения дела. Он всячески убеждал себя, что его очередной визит в Кеннингтон связан исключительно с расследованием. Потому что если бы он смог доказать Ясмин Эдвардс, что Катю Вольф имеет интересы на стороне, в их отношениях возникла бы первая трещина, тогда ничто не помешало бы Ясмин Эдвардс признаться в том, в чем он так давно уж не сомневался. Кати Вольф не было дома в вечер убийства Юджинии Дэвис. «Это все, чего он добивается», — говорил он себе. «Он всего лишь коп, выполняющий свои обязанности. И плоть, гладкая и тугая, цвета новеньких пенни, не значит для него ровным счетом ничего. И тело ее гибкое и сильное, с узкой талией над гостеприимными бедрами, тоже не имеет никакого значения».